«Чего ищешь?» Леон не боялся старшего. Скорее испытывал к нему брезгливый интерес, как к монстру, заспиртованному не в стеклянном сосуде в кунсткамере, но живьем и по собственной воле. «Паяльную лампу!» Взгляд старшего, как клеем момент, приклеился к змеевику. «Ну, Петька!» — восхищенно ощерил гуталинные зубы. «Мы только на завтра ждали!» С нечеловеческой быстротой, как космический пришелец, схватил со стола стакан, наполнил на треть горячим самогоном из неполной бутылки, со сладким стоном выпил и моментально закусил, пересыпав из ладони в распахнутую воронку пасть крошки, оставшиеся на столе после рубки хлеба в свинячий корм. «Добро!» — ликуя выдохнул старшой, обернул к Леону затуманившееся счастьем лицо. То ли ртутный воздух был тому виной, то ли перенасытилась самогонными парами атмосфера, но лицо старшого вдруг показалось Леону знакомым, тысячекратно виденным. «Не может быть!» — тупо подумал Леон. «Это совершенно невозможно!» А в патио уже ворвался, как встревоженный отец в родильный дом, дядя Петя. «Малец велел пробу снять!» — подмигнул Леону красным глазом старшой. 73 градуса! Во рту горит!» Вечером недовольно посмотрел на него, но главным образом на бутылку дядя Петя. «Работу приму тогда!» «А я за лампой», — сказал старшой. «Сам с лысым внутри обшивают. Начну обжигать». «Банька царская», — подленько хихикнул. «Хоть Ельцина приглашай». Вышел, покосившись на бутылку. С какой сволочью приходится валандаться? Без большого, впрочем, огорчения, — констатировал дядя Петя. «А что делать? У меня не 10 рук, чтоб все самому». «Конечно», — согласился Леон, — «у тебя не 10 рук, чтоб все самому, у тебя всего 2 руки». «Иди», — почуял подвох тетя Петя, — «дальше я сам». «В конце концов, что мне до всего этого?» — подумал Леон и пошел. И рухнул с гнилых скользких мостков в тяжелую ртутную воду, и из воды посмотрел на солнце, от которого в ртутном небе оставалась половина. Леон сделался изрядным пловцом в зайцах. Иной раз ему казалось, он запросто переплывет озеро. Да только незачем было его переплывать. Разрушенная ферма стояла на другом берегу. За фермой брошенная, раскатанная на бревна деревня, где в шалашах возле уцелевших русских печей во времянках ночевали незаконно постреливающие уток охотнички, беглые каторжники, беспаспортные бродяги-разбойники, вроде дяди Петиных строителей. Трудно проталкиваясь сквозь резиновую воду, Леон поплыл прочь от мостков. Обычно он держал курс на заводь, образуемую 2 береговыми буйволиными рогами, выступами, и там, в тихом, пыльно-зеркальном пространстве, усердно плавал среди кувшинок, лилий и бесшумных разноцветных стрекоз. Благо там была особенная, в мельчайших пузырьках вода, которая не позволила бы утонуть и топору. Но сегодня неведомая сила заставила Леона пересечь благословенную заводь, доплыть до белой дяди Петиной бани, одиноким зубом торчащей среди заросшего ольхой и ивой берега. То, что он увидел, изумило его. Старшой, лысый и сам работали. Причем с такой же нечеловеческой быстротой и сноровкой, с какой старшой на глазах Леона снял пробу с первача. Их очертания дрожали, дробились, они перемещались по бане, не касаясь ногами пола, не только сами пролетали сквозь стены, но и каким-то образом передавали доски и гвозди. Сам и лысый обшивали стену. старшой тут же обжигал доски паяльной лампой, отчего кокетливую псевдо-леопардовую пятнистость обретал внутренний банный покой. Строительное неистовство, впрочем, длилось недолго. «Отбой!» — скомандовал старшой. «Все бы так работали!» — помахал рукой из проема подкравшемуся по воде Леону. «Давно бы был коммунизм, а то превратили, понимаешь, идею коллективной ответственности в призрак!»